Глава 27. Я не могла проснуться. Мрак вокруг обвил своими плотными лентами, не давая сознанию вынырнуть в реальность. В этом месте не было картинок, красок, лишь всепоглощающая тьма. Я металась по этому пространству, не в силах прийти в себя. Первое время было легко и свободно, словно обычный сон без сновидений. Однако, чем больше проходило времени, тем тяжелее мне приходилось. Паника не отпускала, как и тяжесть последних воспоминаний из прошлой жизни. Меня раз за разом сбивал неизвестный автомобиль, преследуя светом фар. Визг шин звучал со всех сторон, как и повторяющиеся слова «должна», «должна». Очнулась резко, рывком садясь на кровать. Голова моментально закружилась, а тело все еще сохраняло ощущение незримых лент мрака. Я принялась судорожно стряхивать их с плеч, ошалела, глядя перед собой. Послышались шорохи и приглушенные голоса. Моих рук коснулись чьи-то холодные пальцы, останавливая. Сглотнув, перевела взгляд на человека рядом с собой. Кэти. Горничная напоминала ожившего упыря, бледная, с красными глазами и искусанными губами. «Миледи, вы очнулись! Счастье-то какое!» Облегченно всхлипнула служанка, тут же вытирая выступившие в уголках глаз слезы. «А не должна была?» — хрипло поинтересовалась я, а после схватилась за горло. Оно ужасно болело, внутри словно прошелся огненный комок. «Лекарь не давал прогнозов. Вы зачем весь свой резерв потратили на эту нищенку?» Всхлипывая, протяжно произнесла Кэти, под конец начиная плакать. Горничная упала на колени перед моей кроватью и просто не могла остановиться. Я пораженно смотрела на нее, не понимая, откуда столько горя. Мы ведь не стали подругами, да и слуги явно недолюбливали меня в этом замке. Так почему такая реакция? Меня саму прошиб холодный пот, когда я осознала, насколько приблизилась к грани. Неужели я потратила всю магию Глории? Но ведь я думала, что та бесконечна, как в фильмах. Голова продолжала кружиться, поэтому я легла обратно на мягкую перину. От плача Кэти разболелась голова, а тело и так не переставало ныть и ломить. Создалось впечатление, что меня переехал асфальтоукладчик. Поганое чувство, если быть честной. Хуже него только тот бесконечный сон во тьме. Видимо, шум из комнаты донесся до других слуг, поскольку спустя несколько минут в комнату вошел Вариус. Дворецкий выглядел невозмутимым, однако в глубине его глаз пряталось беспокойство. Оно выглядывало из тени зрачков, когда мужчина осматривал меня издалека. Кэти вздрогнула, беря эмоции под контроль, и смущенно поднялась на ноги, пряча взгляд. Я закашлялась вместо слов приветствия, что хотела произнести. «Миледи, вы поступили крайне безрассудно», — спокойно произнес Вариус, пряча руки за спиной. «Вы пострадали, и мы едва не сошли с ума от беспокойства. Прошу, впредь не поступайте так опрометчиво и рассчитывайте свои силы». «Простите за доставленные неудобства», — откашлившись, пробормотала я. Непривычно было ощущать чужое беспокойство, хотя я отчасти их понимала. Они боялись не за мою жизнь, а за своего настоящего хозяина. Погибни я в этот раз, и Рейдалир отправился бы следом. Им плевать на меня, но все равно мне помогли выкарабкаться из лап смерти. За это я чувствовала благодарность, смешанную с виной. «Эта служанка, как Кэти, плакала очень искренне», — прозвучал тихий голос Глории, заставивший меня вздрогнуть. «Мне кажется, она правда беспокоилась за нас». «Надо же, кто появился!» — холодно буркнула я, все еще злясь на соседку. Именно ее страх чуть не стоил нам жизни, ведь могла она рассказать столь важные подробности о магии. «Прости, страх сильнее меня», — всхлипнула Глория, и я оттаяла. Толку-то злиться на эту глупышку, что жизни не видела. Я сама не лучше, страхи и во мне живут. Не уверена, что справилась бы с ними в критический момент. «Сколько прошло времени?» — хрипло спросила я, смотря на Вариуса. «Трое суток, миледи», — спокойно ответил мужчина и покосился на окно. Там царила глухая ночь, а я только сейчас заметила зажженные свечи. «Как долго!» — потрясенно выдохнула, не в силах поверить. «Трое суток? Какой кошмар!» «Да, немало», — подтвердил дворецкий, а после добавил. «Вас уже второй день дожидается какая-то девочка из Южного квартала. Говорит, именно ей вы помогли». «Дали?» — удивленно уточнила я, но Вариус лишь пожал плечами. «Она говорила, зачем пришла?» «Да, миледи. «Девочка хочет отплатить вам за доброту», — не меняя тона, произнес мужчина. «Прогнать ее? «Нет», — поспешно крикнула я, не сообразив, на кого повышаю голос. Стыдливо покраснев, тихо спросила. «В замке не найдется для нее работы. Дали из очень бедной семьи, мать только родила, и им очень нужны деньги». «Так дайте ей пару серебряных монет и пусть ступает», — чуть похолодевшим голосом предложил Вариус, которому мои слова явно пришлись не по душе. «Не могу так», — я помотала головой и попыталась объяснить. «Что ее ждет в Южном квартале? Пара монет спасут их лишь на время, а после все вернется на круги своя. Я бы хотела помочь им вырваться из нищеты. В замке ведь хорошо платят, да?» «Я подумаю, что можно сделать», — с тяжелым вздохом произнес мужчина. «Отдыхайте, я распоряжусь принести вам горячий бульон». «Благодарю, Вариус», — облегченно пробормотала я, чуть улыбаясь. Кэти, весь разговор молчавшая и стоявшая возле кровати, закрыла за дворецким дверь. Ее плечи продолжали подрагивать, но по щекам больше не текли слезы. Служанка вернулась ко мне, не поднимая глаз, поправила мое покрывало. Она вся сжалась, отчего я внимательно всмотрелась в ее фигуру. Кэти старалась не смотреть в мою сторону, сноровисто делая совершенно бесполезные вещи. Вот зачем в третий раз дергать шторы, поправлять шкатулку на трюмо и взбивать подушки? «Кэти, что происходит?» — не выдержав, спросила я. «Миледи!» — дрогнувшим голосом пробормотала горничная, останавливаясь в центре комнаты и сжимая руками подол платья. «Вы прогоните меня?» «За что?» — я переспросила, не понимая, откуда в голове служанки возникли столь бредовые мысли. «Я не смогла выполнить свои обязанности, подвела вас на прогулке», — тихо перечислила Кэти, не поднимая глаз. «Вы вправе высечь меня и отправить прочь из замка». «Ничего подобного мне и в голову не приходило», — удивленно сказала я. «Ты с чего ты взяла, что подвела меня? Да и прогулка прошла отлично, хотя и с последствиями». «Значит, вы не злитесь на меня?» — облегченно спросила горничная, наконец-то посмотрев мне в лицо. «Нет, и прогонять не собираюсь». Отмахнулась я, поудобнее устраиваясь на подушках. «Спасибо, миледи, спасибо!» — запричитала Кэти, начиная кланяться. Я закатила глаза, покачивая головой. «Что за бредовый мир? Высечь? Прогнать? В этом мире жизни слуг никто не ценит? Или я просто чего-то не понимаю? Надеюсь, Вариус сможет найти для Дали работу в замке. Мне жаль ее семью. Так хоть у них появится шанс на лучшую жизнь».